Напротив разместился грузный мужчина в шапке-ушанке, почти такой же, как у Мосгаза, только уши шапки были, как и положено москвичу, завязаны наверх. Пальто его было расстегнуто, а по лицу катились крупные капли пота. Между ногами его на полу стоял облезлый кожаный портфель, а в руках толстяк держал газету «Московские ведомости». Видимо, он страдал дальнозоркостью, потому что постоянно щурился и отодвигал газету подальше. Ну этот, точно не хиппи. Чуть поодаль щебетала стайка ребятишек лет 10, с ранцами за спиной. Из-под рукавов пальтишек виделись варежки, висящие на резинке. Таким способом мамы, обеспокоенные тем, что чадо постоянно теряет варежки, пытались спасти этот нужный элемент зимней одежды. Кстати, вариант отличный и рабочий даже в наши дни. Я сама, потеряв пар 10 хороших варежек, попросту начхала на то, кто что скажет, пришила резинку и уже лет 5 хожу так каждую зиму и не могу нарадоваться. Пацаны, завтра суббота, в 12 Буратино показывают. Пойдем, предложил один. Пойдем, охотно согласились остальные двое. А потом ко мне можем двинуть, родаки на работе, в настольный хоккей поиграем. Я улыбнулась. Ну точно, фильм с обладателем неподражаемой улыбки юным актером Дмитрием Иосифовым только вышел на экраны. Говорят, что ради съемок мальчишке пришлось даже сбрить брови и так ходить в школу. Буратино в фильме был безбровым. Тут вдруг мне в голову пришло недавнее восклицание Екатерины Михайловны. Психодром какой-то. И это натолкнуло меня на мысль. Учительница, конечно же, имела в виду сумасшедшую нагрузку, с которой ей пришлось столкнуться, взяв на себя, помимо преподавания, еще и обязанности завуча школы. Забавное слово, только мне почему-то казалось, что я его уже где-то слышала, и оно имеет непосредственное отношение к моей проблеме. Задумчиво хмуря лоб, я пыталась вспомнить, где и когда я его слышала, что-то знакомое. И слышала я его, причем, совсем недавно. Тем временем поезд прибыл на станцию. Все, до завтра. Я на пушку сейчас, мне выходить. Там мама меня у метро ждет. Один из пацанов, болтающих с ребятами, поправил ранец и направился к выходу из вагона. И тут меня осенило. Психодром, пушка, это же места сборищ хиппи, о которых мне взахлеб рассказывал Сережка, когда помогал донести сумку до метро «Сокол». Сейчас холодно, конечно, и вряд ли ребята устраивают посиделки на улицах в своих майках в обтяжку с бахромой и баттендаунах, рубашках с воротником на пуговицах. Да и на улицах Ленинграда вряд ли встретишь Макаревича в фирменной разноцветной рубашке, сшитой из разных лоскутков, и высоких замшевых ботинках с бахромой, которые назывались «Плейбой». Это весной и летом хорошо так гулять, когда на улице тепло. Слышала я когда-то, что хиппи, пропагандирующие свободу во всем поведении, одежде, взглядах, однажды устроили спонтанную акцию, после которой гудела вся Москва. Сегодня ее назвали бы флешмобом, но тогда это была просто фенька. Фенька заключалась в следующем. Студентки хиппи выбросили свои бюстгальтеры. Это было совершенно потрясающе, потому что во всех вузах шла проверка, есть на тебе бюстгальтер или нет. Забегая вперед, скажу, что попытка придавить дух свободы так и окончилась ничем. Свободолюбивые хиппи остались при своем. К примеру, хватал девушку на улице наряд милиции и говорил: «Мы тебя сейчас укатаем по статье за проституцию». А девушка хиппи, подкованная в этих вопросах и не лыком шитая, отвечала: «Пожалуйста, но в таком случае полагается осмотр. Врач подтвердит, что я невинна, а я скажу, что вы, закрывшись со мной в кабинете, нагло стали ко мне приставать». Тут с милиционером случался шок, он открывал дверь и кричал: «Пошла вон!» Но сейчас, в декабре, я вряд ли увижу нечто подобное. Когда минус 20 градусов, это стандартная ежедневная погода, без лифчика особо не походишь. Но, может быть, хиппи кучкуются в условленных местах и потом просто идут к кому-нибудь в гости или, как у них говорят, вписываются на флэт, от английского флат, квартира. Почему бы к ним не наведаться? Вспомнив, как шумной компанией из теляк мы когда-то гуляли по стриту, участку улицы Горького от Маяковки до трубы, подземного перехода, который сейчас проходит под Манежной площадью, я прошлась по тому же маршруту. Однако безрезультатно, ни наверху, ни в подземных переходах кого-то с хейром я не встретила. Жаль, а я-то уж было начало надеяться, что напало на след. Не повезло мне ни в этот день, ни в следующий. Так и наступил канун нового, 1975 года. Совсем был отчаявшись, Я махнула рукой и решила, сегодня 31 декабря, может быть, случится со мной новогоднее чудо. Во время своего первого путешествия в СССР в этот чудесный вечер я познакомилась с прекрасными ребятами. Во время второго, тоже в канун Нового года, мне позвонил Лидин муж, Андрей, с чудесной новостью. А потом я неожиданно для себя, положив на рычаг трубку проводного телефона в советской коммунальной квартире, оказалась у себя дома, точнее, в квартире своего теперешнего жениха. А вдруг в этот день что-то случится? Бывают же на свете чудеса. Может быть, мне посчастливится найти иголку в стоге сена? В этот день в нашей квартире было шумно. По уже сложившейся традиции Новый год все справляли вместе, на кухне. Подарков соседи друг другу не дарили, просто скидывались, чем Бог послал. Кто мясо из деревни привезет, кто пирогов напечет, кто дефицит какой вроде приличной колбасы достанет. Взрослые суетились у плиты и нарезали салаты, ребятня украшала квартиру гирляндами. Егор со своим вторым отчимом, которого он совершенно не боялся и по-дружески звал Митричем, съездили на дачу и привезли из леса отличную небольшую елку, которой украсили кухню. Я внесла свою долю в подготовку к празднику, тщательно убралась во всех местах общего пользования, помогла Егоркиной маме настрогать оливье на всех и, пообещав вернуться к 11 часам вечера, наскоро оделась и потопала на пушку. И кажется, в этот раз не зря. У памятника поэту собралась компания, не в рубашках, конечно, но одетая довольно легко, в короткие куртки и джинсы. Впрочем, сегодня это не казалось странным. В Москву нежданно-негаданно пришла оттепель, все вокруг растаяло, и кое-кто ходил без шапки. Длинноволосые парни с хэйром что-то лениво пили под гитару, а ярко накрашенные девчонки о чем-то весело переговаривались. Я с удивлением заметила, что в компании были не только юнцы, вот этому мужчине с бородой, который стоял ко мне боком и с кем-то беседовал, явно уже за 30. «Эй, герла!» — окликнул меня кто-то из ребят, на вид, лет 25. «Тоже хочешь попеть? Айда с нами, мы не кусаемся, не обидим. Играть умеешь? Может, согреться хочешь? У нас есть». Разговаривал парень вполне доброжелательно и миролюбиво, несмотря на развязный тон. В другой раз я, может быть, и попела бы с ребятами что-то из Deep Purple. Ну и что, что они моложе. Но сейчас было не до этого. «Да нет, я тут знакомого ищу». «Знакомого?» — весело спросил парень, перебирая струны. «Ну считай, уже нашла. Я готов познакомиться». «Нет, я своего знакомого ищу», — твердо повторила я. «Сергей Лютиков. Он из ваших. Жил на Соколе с родителями, потом съехал». Парень посерьезнел. «Видимо, понял, что мне действительно нужна помощь. Тебя как зовут, Даша?» «Ну даже не знаю, чем тебе помочь, Даша. Сергеев-то в Москве пруд пруди. Разве что Клауса спросить». «Клауса?» Ухватилась я за знакомое имя, которое когда-то упоминал Сережка. «А ты его знаешь?» Парень рассмеялся. «Его все знают, красивая. Сейчас и ты узнаешь. Эй, Клаус, иди сюда, надо девушке помочь». Бородатый мужчина, на которого я изначально обратила внимание, обернулся. Его русые уже чуть с проседью волосы доходили до поясницы. Он был без шапки, и я заметила широкую ленточку у него на волосах. «Привет», — широко улыбнулся мне старый знакомый. «Сколько лет, сколько зим?» Глава 14. «Ты, не веря своим глазам», — спросила я и уставилась на подошедшего. «А это как?» «А вот так», — довольно улыбнулся Клаус, он же, мой давний знакомый музыкант Николай, широкой знакомой улыбкой. «Неужели это он?» Вот в жизни бы не подумала. Не найдя в себе сил вымолвить ни слова, я рассматривала старого приятеля, с которым мы ходили в позже ставшие культовым кафе «Мороженое», Третьяковскую галерею, Большой театр, катались на катке и танцевали под музыку приемника спидола в съемной комнате коммунальной квартиры. Тогда я еще не подозревала, что вскоре окажусь в самой гуще страшных и невероятных событий и даже приму участие в поимке страшного преступника. Эту комнатку с плакатами на стене, в которой сохранились массивная дореволюционная мебель и старое пианино, снимал его приятель Владимир Ионисин, который позже войдет в историю под кличкой Мосгаз. В ту зиму несколько раз мне снился один и тот же страшный сон. Я иду по какой-то тропинке, по обе стороны которой сквозь тяжелый густой туман не видно абсолютно ничего, а впереди меня идет высокий мужчина с чемоданом в руке, пальто и шапке, уши которой были завязаны на затылке. Когда мужчина поворачивался ко мне лицом, я вспоминала, кто он, и почему-то от этого меня сковывал ужас, и по сей день меня передергивало от этих воспоминаний. Сказать, что Николай изменился, не сказать ничего. От аккуратного идеологически выдержанного полубокса и следа не осталось. Теперь мой старый знакомый носил длинные волосы, ленточку вокруг головы, а на обеих руках его были разноцветные браслеты. Этот вальяжный беззаботный хиппи-пацифист ничуть не походил на вечно смущающегося парня из интеллигентной семьи с нотной папочкой в руках, которого я когда-то вежливо продинамила и оставила во френд-зоне. Обжегшись на первой истории с Ваней и твердо решив больше никогда не влюбляться, если ненароком снова попаду в СССР. Еще у моего знакомого музыканта отросла просто роскошная борода, которой позавидовал бы любой лесоруб или даже современный хипстер, покороче, чем волосы, почти доходящие до пояса, но тоже довольно длинная. Ее он заботливо перевязал разноцветной резиночкой, наверное, чтобы не мешало есть и не путалось. Интересно, как он не боится в таком виде рассекать по городу. Вдруг засмеет кто, или бороду случайно зажмет дверьми в вагоне метро. Что, так сильно изменился? Весело спросил Николай, изо всех сил стараясь казаться беззаботным. Однако лоб его чуть нахмурился. Наверное, я все-таки ему еще нравилась, и он явно был расстроен, что не произвел должного впечатления. Дарьюшка, ну это же я. Просто костюм другой. Тогда был один, а сейчас другой. Или постарел так сильно? Да нет, выдохнула я, расслабившись. Не то чтобы постарел, просто изменился, конечно. Несмотря на разительные перемены во внешности и кардинальную смену имиджа, а также уже залегшие кое-где морщинки, было в моем давнишнем приятеле кое-что очень знакомое. Широкая, белозубая, открытая и очень располагающая улыбка. Может, обнимемся? Осторожно поинтересовался Николай, не решаясь тронуть меня без спроса. Он был все таким же стеснительным и воспитанным. И то правда. Отойдя от изумления, согласилась я, и мы по-приятельски крепко обнялись. Давний друг поднял меня на руки и, набравшись смелости, даже покружил, как когда-то давно, когда мы весело кружились под музыку на катке, пытаясь хотя бы ненадолго забыть о страшных событиях, о которых судачила вся Москва. «Сто лет тебя не видел», — сказал Николай, теперь Клаус, ставя меня на место и аккуратно поправляя сбившуюся шапку на голове. «А ты как вообще, как живешь? Так рад тебя видеть». Уж и не надеялся. Звонил тебе пару раз на домашний номер, даже разок набрался наглости и на порог наведался. А никто не подошел, ни к телефону, ни к двери. Письмо в почтовом ящике оставил, но ответа так и не дождался. Я уж было подумал, что ты замуж вышла, и перестал звонить. Все ясно. Когда неуловимый мозгас, строящий свое счастье на гибели невинных людей, был арестован на перроне вокзала в Казани, а я выступила в роли живца, на которого его ловили, я снова очутилась дома и зажила новой, вполне благополучной жизнью. А на мое место должна была вернуться настоящая Даша, которая, конечно же, и знать ничего не знала о мозгазе, о несчастной Алечке, которая Ионисин вешал лапшу на уши, и о том, что ее замещало ее название сестра-близняшка. Коля, наверное, Даше не понравился, поэтому она сделала вид, что никакого письма не получала. Деликатный ненавязчивый парень, видимо, разумно решил, что не стоит стучаться в запертые двери и идти туда, где тебя не ждут, и зажил своей жизнью, перестав поджидать неприступную девушку на пороге школы. В конце концов, мужчин в Москве уже тогда было гораздо меньше, чем женщин, и интеллигентный образованный парень точно не остался бы один. Работаю по-прежнему в школе, а ты, да вот, в кабаках играю, из театра ушел, платит больше, и весь день свободен, пояснил Николай и задал вопрос, который, по всей видимости, давно его интересовал. Точнее, официально я там оформлен, чтобы тунеядство не пришили, но это так, чистая формальность. А ты как, замуж не вышла, не сложилось, коротко ответила я, давая понять, что не намерена дальше развивать эту тему и не хочу подавать ложных надежд. «Коля, мне нужна твоя помощь. Надеюсь, не откажешь?» «Весь внимание», — вытянулся в струнку давний приятель. «Я вот тоже не женат, разведен, точнее, тоже не сложилось. Ну да какие наши годы? А знаешь что, хватит тебе тут мерзнуть. Это наши ребята привычные, а тебе беречь себя надо. Пойдем, пойдем, чуваки», — крикнул он, обращаясь к ребятам, напевающим какую-то знакомую песню на английском языке, знакомую встретил. «Сегодня без меня, окей, Покедова, Клаус», нестройно ответила компания и снова вернулась к песням под гитару. Николай, как когда-то раньше, галантно предложил мне взять его под руку, и мы двинулись к метро. О том, что сейчас происходит дома, в 21 веке, я старалась не думать. Так значит, Сережка нашелся, довольно протянула я, грея озябшие руки о чашку горячего чая. С души будто камень упал. Нашелся, нашелся, добродушно кивнул Клаус. У меня живет. Вечером поздно как-то завалился с одним паспортом. Ничего мне, говорит, не надо от них больше, все сам заработаю. Ну я и пустил. Значит, юный художник жив-здоров, и о нем можно не беспокоиться. Ну хоть одна из проблем, навалившихся на меня в последнее время, решена. А то я себе места не нахожу. То 60-летних влюбленных надо мирить, то беспокоиться, чтобы ревнивый Климент Кузьмич не отправил в реанимацию похотливого старого профессора, то подругу искать, то теперь вот бывший ученик бесследно испарился. Мы с Клаусом, мне все еще непривычно было так называть давнего знакомого, сидели на кухне съемной крошечной хрущобы, абсолютно такой же, которую когда-то получила моя коллега Катерина Михайловна. Только обстановка была намного скромнее и не такая уютная. Было заметно, что тут живет не радушная домохозяйка, а одинокий мужчина. Ларчик-то просто открывался. А я, голова садовая, и не додумалась тебе позвонить. Он же вскользь обмолвился, что с тобой общается. Ну, все хорошо, что хорошо заканчивается, бодро согласился давний знакомый, пододвигая ко мне тарелку с бутербродами. Да ты ешь, ешь, Дарьюшка, не стесняйся. Вижу же, что голодная. Не скажу, что мы с Сержем близкие друзья, но у нас принято помогать друг другу. Вот на работу в театр его пристроил художником-оформителем. Сейчас ко мне вписался. Я бы его и так пустил, но он сказал, платить будем пополам. Не хочу нахлебником быть. Молодец парень, ты его, кстати, сегодня не жди. Он к зазнобе своей умотал. Значит, принято помогать друг другу. Ухватилась я за последнюю зацепку. Да, Сережка нашелся, и у него, оказывается, даже на личном фронте все наладилось, что не могло не радовать, но был еще один близкий мне человек, о котором я очень беспокоилась. Ну да, пожал плечами Клаус, наливая себе и мне еще горячего чаю. А что, ко мне частенько вписываются. Кто проездом, кто Москву на выходные приедет посмотреть, из Ленинграда частенько приезжают. Я, когда езжу куда-нибудь, тоже у своих останавливаюсь. Очень удобно. В ноябре в Ленинград ездил, у Макса на улице Желябова останавливался, а на Комсомола рядом с Финбаном Димон живет. Так у нас там перевалочная станция. Все, кто с этого вокзала куда-то отправляется, останавливаются у него. А что, тоже вписаться хочешь? Адресок могу подсказать. Не бойся, никто не тронет. У этих ребят свой кодекс чести имеется. Или ты опять, мисс Марпл, кого-то ищешь? Кто-то еще из учеников пропал. Я улыбнулась про себя, представляя выражение лиц интеллигентных родителей Николая, узнавших, что их послушный и всегда такой почтительный сын примкнул к уже набиравшей популярность субкультуре хиппи. Значит, вписка. Сейчас, кстати, тоже есть что-то подобное, только называется каучсерфинг, от английского couch, кушетка и сурфинг, брожение. По сути это, то же самое. Заходишь на сайт, ищешь нужный город, район и смотришь, какой сердобольный готов приютить бедного путешественника. Кто-то пускает на ночь, кто-то и на пару дней готов приютить. Основное правило каучсерфинга – не брать денег с постояльцев. Но можно попросить их выполнить какую-нибудь несложную работу. Например, помощь по хозяйству, прибраться во дворе и прочее. Мой Гоша рассказывал, что как-то, воспользовавшись таким способом, он бесплатно аж неделю жил на дорогом горнолыжном курорте в Альпах. Днем катался, а ночевал в сельском домике у местной жительницы неподалеку. Есть у него приятели, которые, пользуясь каучсерфингом, уже объездили полмира, не потратив на жилье ни рубля. А вот моей коллеге Аллочке, которая решила сэкономить на оплате жилья в путешествии, повезло значительно меньше. Новый знакомый, любезно предоставивший ей кушетку в крохотной комнатке, внезапно возжелал познакомиться поближе. Бедная Аллочка была вынуждена посреди ночи, сославшись на необходимость поездки в госпиталь, схватить паспорт, кошелек, телефон с зарядкой и, наплевав на барахлишко и чемодан, метнуться на вокзал и первым же поездом уехать домой. Миролюбивые и вальяжные хиппи, конечно, вряд ли стали бы заниматься такими непотребствами, но своя сеть полезных знакомств у них, Конечно же была. Может быть, она-то мне и поможет, не зря же верит в теорию шести рукопожатий. Говорят, она очень даже работает. Вот я растяпа. Хлопнул себя по лбу Николай. Я же оливье приготовил. Новый год, как-никак, и бутылочка шампанского есть. Хочешь, открою? Новый год все-таки. И то правда. За разговорами и беспокойством я совсем и забыла, что на часах уже начало 12-го. А знаешь что? Предложил Николай. Оставайся у меня. Я с сомнением поглядела на него. Ну а что? Воспользовавшись моей нерешительностью, начал меня уговаривать бывший ухажер. Пока я тебя до квартиры провожать буду, уже куранты бить начнут. Оставайся, Дарьюшка, а? Отбросив сомнения, я кивнула. В конце концов, почему бы и нет? Клаус, мужчина воспитанный, пошлых намеков делать не будет. Наши отношения прочно держались на уровне дружеских. Предупредив по телефону старенькую Дарью Никитичну, чтобы меня на празднование не ждали, и передав всем обитателям моей любимой коммунальной квартиры поздравления с Новым годом, я вернулась в комнату. Хозяин квартиры тем временем уже разложил салат по тарелкам, ловко открыл шампанское и разлил по бокалам. А после Клаус продолжил свой рассказ о жизни в хиппи в системе. Я уплетала салат и одновременно слушала, пытаясь не упустить ничего, что могло оказаться важным. Узнать мне удалось следующее. Опытным системщикам вписка, как правило, требовалась в чужом городе. Как и любому бюджетному путешественнику, хиппи нужно было немного, элементарно поесть, помыться и переночевать в человеческих условиях. Путешествовать по стране хиппи любили. Ездили зачастую либо автостопом, либо на собаках, то есть на электричках, разумеется, бесплатно. Все это входило в образ жизни хиппи, хоть и не являлось его обязательным условием. Вписки, в которых участвовали хиппи, конечно, отличались от мажорных тусовок в квартирах богатых деятелей культуры или партийных боссов, на которых мне когда-то довелось побывать. Вряд ли там наливали дорогие коктейли и подавали деликатесы, а в качестве спального места туристу вполне могли предложить матрас не первой свежести и застиранное сероватое постельное белье. Зато, бесплатно, одаренному коню, как известно, в зубы не смотрит. Немного помучившись сомнениями, я в итоге рассказала Николаю все, что знала о пропаже подруги, включая упоминание о странных друзьях, которые вскользь обронил Андрей, когда вышел провожать меня в прихожую. «Странные друзья, говоришь?» – задумчиво протянул давний приятель, отодвигая пустую тарелку из-под салата. «В милицию сообщали?» «Сообщали?» – кивнула я. «И что говорят?» «Ищут, говорят», – мрачно сказала я. Судя по рассказам Андрея, хамоватый сотрудник милиции, смачно облизывающийся на смазливую фотографию пропавшей Лидочки, в подметке не годился мудрейшей и добрейшей Софье Исааковне. Судя по тому, как нелестно он высказался об Андрюшиной супруге, вряд ли они вообще ее ищут. Скорее всего, уверены, что и впрямь нашла себе нового возлюбленного. Ладно, Николай поднялся и взял с полки пухлый блокнот. Как, говоришь, ее полностью зовут. Я продиктовала ему все данные. Посиди пока тут, мягко сказал Клаус. Книжку почитай, если хочешь, или могу телевизор включить. А я пойду пообзваниваю приятелей. Может, кто что видел, кто что слышал. Мой знакомый удалился в прихожую, а я, пытаясь отвлечься от грустных мыслей, взяла с полки первую попавшуюся книгу и открыла ее. Это было хорошо знакомое и очень любимое мною произведение «Два капитана Каверина». Забыв обо всем, я погрузилась в чтение. Клаус вернулся в комнату почти перед самым боем курантов. Пока ничего, развел он руками. Многих просто дома нет. Скорее всего, уехали гулять в центр. А те, кого застал, ничего не слышали и не знают. Что же нам делать? Расстроенно спросила я. То же, что и делаем сейчас, пожал плечами Николай, снова наполняя бокалы. Как там в книжке твоей говорится, бороться и искать, найти и не сдаваться, вот и будем искать. С Новым годом. Глава 15. Я лежала в уютной кроватке и досматривала просто замечательный сон. В этом сне я каталась на катке вместе со своей подругой Лидой. Она, высокая, стройная, с густыми черными волосами до пояса, годы будто не имели власти над ее статью и шевелюрой, лихо выписывала пируэты на своих норвегах, они же, гаги. Такие коньки и сейчас можно при желании найти на развалах возле метро Удельная и на сайте Авито у любителей старины. Крепкие, массивные, с крепкой подошвой, на которой были указаны год, ГОСТ, по которому их делали, силуэт конькобежца и надпись «Завод коньков». Играла чудесная музыка. «Догони, догони». Лида задорно смеялась, откинув голову и обнажив в улыбке идеально ровные белые зубы. Она была совсем такой, как во времена юности, такой же веселой, неунывающей и беззаботной. Чуть поодаль катался мужчина, в расплывчатом силуэте которого, это же был сон, я признала Лидиного мужа Андрея. Он осторожно придерживал за ручки крохотную девчушку в красном пальтишке на совсем маленьких, детских коньках, которая, видимо, только недавно научилась стоять на льду. Девчушка задорно смеялась. Мимо нас лихо пронеслись два парня, один, совсем взрослый, по виду, ровесник Егора, другой, помладше. Они, по всей видимости, пробовали в деле новые коньки. Парни, деланно строго прикрикнул Андрей, нас Стаси-то не сбейте, не волнуйся, па, беззаботно ответил один из парней, тот, который помладше, Тимошка, и лихо крутанулся на месте, мы малую не обидим. И он, подъехав к младшей сестренке, нежно обнял ее, та с удовольствием протянула к нему ручки. Па, а мы на хоккей-то в субботу сходим, Даша, я нехотя разлепила сонные глаза и потерла их рукой, какой чудесный сон перебили. Просыпаться совсем не хотелось, в воздухе изумительно пахло чем-то вкусным, то ли яишенку с колбасой с утра сообразили, то ли еще что. Стоп, а что это? Мне вроде бы завтра в постель не полагается, я ж одна живу. Неужто сухонькая и старенькая Дарья Никитична, вечно причитающая, как я исхудала в своей школе, одна кожа да кости остались, решила заявиться ко мне с завтраком с утра пораньше? Да нет, вроде на нее не похоже. Она... Конечно, женщина с норовом, но в чужую комнату без стука врываться не станет, да и голос вроде бы не ее совсем, гораздо ниже. Даша, ну проснись же, стынет все. Кто-то аккуратно и осторожно, но вместе с тем настойчиво тряс меня за плечо. Усилием воли я прогнала остатки сна, скинула плед, которым меня кто-то укрыл, села на кровати, потрясла головой и мутными глазами уставилась на Клауса, который присел на корточках возле моей кровати. Все правильно. Вчера мы с моим давним приятелем, встретив Новый год, обсуждали планы по спасению моей подруги, а потом я, прочитав еще пару десятков страниц любимой книги «Два капитана», отрубилась на диване. Клаус, как заботливый хозяин, деликатно меня прикрыл пледом и пошел спать на кухню. А сейчас, если мои ноздри меня не обманывают, уже ждет меня на кухне с завтраком. Вот ведь душа человек. Взяв сумочку, я наскоро привела себя в порядок в крошечной ванной комнате, помогла хозяину дома разложить яичницу по тарелкам и заварить чай и уселась рядом с ним завтракать. Скорее, обедать, настенные часы показывали уже 12 часов дня. Вот это я продрыхла. Я еще раз обзвонил своих, сказал Клаус, откидывая назад длиннющие волосы. Я отчаянно позавидовала их густоте и ухоженности. Везет же некоторым парням. От рождения имеют классные волосы, о которых многие девчонки могут просто мечтать. Тех обзвонил, которые уже проспались, конечно, и в состоянии подойти к телефону. Короче, возле пушки подругу твою никто не видел. Во Фрунзенском тоже. На Гоголе ее вроде бы тоже никто не встречал. И у маяка не видели. Я уже немного разбиралась в сленге хиппи. Все-таки мы вчера полночи с давним приятелем проболтали. Клаус имел в виду столичные места, где обычно собирались представители этой субкультуры. Пушка – это площадь Пушкина, Фрунзенский садик, Знаменка, под Гоголем подразумевался Гоголевский бульвар, а маяком называли памятник Владимиру Маяковскому. Увы, поиски подруги в Москве никаких результатов не дали. Эффектная герла будто сквозь землю провалилась. Ни на одном сейшине в столице ее не видели, не вписывалась она и на флет к московским хиппи. Значит, глухо, уныло сказала я, расстроенная отсутствием хороших новостей. Даже есть как-то расхотелось. Да подожди, Сержу тоже дозвонился в квартиру к его пасси, продолжал Клаус, разливая чай по чашкам и пододвигая ко мне тарелку с пряниками. Она из Ленинграда, в Москве институт заканчивает, живет у родственников. И что, вяло поинтересовалась я, жизнь Сережки мне, конечно, была не безразлична, но сейчас мне совершенно не хотелось выслушивать подробности личной жизни бывшего ученика. Нужно было разыскать подругу. И то, спокойно продолжал Клаус, деликатно не заметив моего недовольства. Ты слушай, не перебивай. Подруга его, Лена, тоже из наших. Она своим позвонила, те тоже поспрашивали. Пока ты спала, Тут вся тусовка наша на ушах стояла. Да что ты? Я перестала жевать пряник и уставилась на Клауса. Вот и не верь теперь в теорию шести рукопожатий. И, так вот, в Ленинграде наши собираются или на Казани, площади у Казанского собора, или в Сайгоне. Знаешь, на Невском где-то, припомнила я, в кафе «Сайгон» я никогда не была, но слышала, что в 70-х оно было культовым. Его посещали многие люди, ставшие впоследствии звездами. «Ага», — довольно кивнул Клаус. «А говоришь, не знаешь ничего о хиппи?» «Так точно, кафе на Невском. Говорят, Аскала она где-то неподалеку, Ленина подружка видела. В отделении загремела, еле выцарапали ее оттуда. Так что прав был Леонид, твой старый приятель, под странными друзьями Лидин муж имел в виду именно нас. Что делала?» — изумилась я. «Аскала, ну попрошайничала, проще говоря», — пояснил Николай. «Зингер ее отмазал. Кто?» Опять переспросила я, уже вообще перестав соображать что-либо. «Может, старый товарищ меня просто разыгрывает? Образцово-показательная советская гражданка, мастер на заводе, чей портрет висит на доске почета, жена и мать двоих детей школьного возраста оскает, то есть попрошайничает на улицах Ленинграда, подводя себя под уголовную статью. Как она вообще там очутилась? И при чем тут корпорация, выпускающая швейные машины? Зингер – это Макс, который на Желябово живет», — пояснил Клаус. «Я тебе вчера про него рассказывал. А Зингер, это кличка у него такая дворовая с детства, потому что раньше напротив Казани жил, в доме Зингера. После плотного завтрака и двух чашек горячего чая я окончательно проснулась и даже повеселела. Ну значит, не зря Клаус с раннего утра обзванивал похмельных приятелей. Что-то удалось выяснить. Остается лишь надеяться, что Герла, которую Сережина девушка видела в Сайгоне, это и есть Лида. А чтобы это проверить, надо, Коля», попросила я. «А что, если?» Поняв меня с полуслова, давний приятель улыбнулся. «Ехать собралась? Да надо бы, наверное. И каникулы сейчас», — я размышляла, пытаясь собраться с мыслями. «А что тут думать? Как говорят в Одессе, ехать надо. А кто еще сможет подруге помочь? Дарьюшка, ты извини меня, пожалуйста, но компанию я тебе составить не могу. У меня до конца января все вечера расписаны, в ресторанах играю. За квартиру-то съемную надо платить. Эх, и Сережка сейчас занят, в театре каждый день представления, декорации готовить надо. Но если надумаешь ехать, готов проводить. Насчет трат на гостиницу ты даже не думай. Это вопрос вполне решаемый, и платить ничего не надо. Впишешься к Максу на Желябова, там уже половина наших перебывала. Безопасность гарантирую, но вот насчет стерильной чистоты, не обещаю. Поэтому постельное белье лучше возьми с собой». Вечером я с дорожной сумкой в руках, в которой надежно были упакованы постельное бельишко, мыльно-рыльные принадлежности и книжка, чтобы не скучать в дороге, стояла на Ленинградском вокзале. В кармане у меня была бумажка, на которой мой давнишний приятель Клаус каллиграфическим почерком написал адрес и телефон милосердного самаритянина, пока неизвестного мне Макса, обитающего на улице Желябова и привечающего странников хиппи. Желающих скататься в Ленинград на праздники было много, поэтому нам с Николаем пришлось отстоять 2,5 часа, прежде чем до нас дошла очередь. И это, по его словам, еще было везением. «Только боковая верхняя полка возле туалета», — безразлично сказала женщина-кассир. «Отправление через 40 минут. Брать будете?» Я обреченно кивнула. «А что делать?» «Отлично», — бодро сказал Клаус. «Еще успеем по паре пирожков съесть. Я тут место одно хорошее знаю. Пойдем». Взяв оформленный билет и сдачу, я вместе с Клаусом направилась в пирожковую на вокзале. Давний товарищ не обманул. Пирожки с ливером и впрямь были изумительные. Они напомнили мне те, которые я когда-то в 60-х, будучи 18-летней штамповщицей Дашей, покупала холодной зимой у метро. Вкуснющие пирожки прямо таяли во рту. Их вкус я вспоминала, уже вернувшись домой, и даже наведалась в современные пирожковые, где кофе готовили в автомате, а расплачиваться можно было картой. Но, конечно, это были уже совсем не те пирожки. А может быть, все дело просто в том, что я была весела, юна и беззаботна. Может быть, теперешние пожилые люди, с такой ностальгией вспоминающие вкусный советский пломбир, на самом деле просто вспоминают свою молодость. Кажется, что тогда и арбузы были слаще, и вода вкуснее. За приятными воспоминаниями и разговорами я и не заметила, как подошло время отправления поезда. Суровая проводница, топающая сапогами по снегу возле вагона, чтобы согреться, проверила мой билет и напомнила Николаю, держащему мою сумку. «Гражданин, у вас всего пара минут, вот-вот отправляемся, удачи!» Обнял меня Николай, отдал вещи и, подав руку, помог зайти в вагон. «Как доедешь, обязательно позвони». В восьмом вагоне плацкарта, куда мне удалось достать билет, все было точь-в-точь, как во времена моего детства. Впрочем, эти вагоны и сейчас вряд ли сильно изменились. Место на верхней полке меня совсем не смущало. Я радовалась, что вообще удалось достать билет, и залезть туда мне никакого труда не составит. Это же не Галя с ее объемными телесами. Хотя, признаться, в реальной жизни я уже довольно сильно похудела. Полноценный сон, отдых и посещение тренажерного зала с бассейном дали свои плоды. А сейчас, в теле своего двойника, я и вовсе вряд ли вешу больше 50 килограммов, поэтому с легкостью залезу. С соседями мне повезло. На двух нижних полках расположилась пожилая пара. Старичок, расстелив белье, тут же лег и, надев очки, уткнулся в газету. Его спутница увлеклась вязанием, а на верхних полках разместились две девчушки, по виду, студентки. Весело о чем-то пощебетав несколько минут после отправления поезда, они дружно уснули. Не заметила и я, как отправилась в объятия Морфея. «Товарищи, подъезжаем к станции Любань, сдаем белье, сдаем белье», — раздался зычный окрик проводницы. Пассажиры сонно потягивались, спускались со своих полок, сворачивали белье и занимали очередь в туалеты за кипятком. Пока она дошла до меня, мы уже были где-то на сортировочной, то есть совсем близко к Питеой, к Ленинграду. Приведя себя в порядок, я прильнула к окну в тамбуре и стала смотреть на пейзажи, проносящиеся за окном. Эта поездка очень волновала меня не только потому, что мне предстояло всерьез заняться поисками пропавшей подруги. Мне же выпала потрясающая возможность увидеть Ленинград таким, каким он был в то время, когда я только-только родилась. Появилась я на свет в роддоме на улице Канонерской, в самый канун 1975 года. В то время мама с папой, бабушка и дедом занимали две больших комнаты в огромной коммунальной квартире на 13-ти краткой Красноармейской улице, рядом с метро Технологический институт. В хрущобу мама с папой и со мной переехали позже, в 80-х, когда каким-то чудом удалось добиться расселения. До 8 лет мы жили в одной квартире с бабушкой и дедом, и, надо сказать, об этом соседстве у меня остались самые приятные воспоминания. Бабушка, в отличие от мамы, меня любила, холила и лелеяла. Именно с ней я впервые посетила знаменитую пышечную на улице Желябова, 25. Сейчас этой улице вернули прежнее наименование, Большая Конюшенная. А еще с бабулей мы ходили в кинотеатр «Родина», посетили знаменитый крейсер «Аврора», съездили в Петергоф. Я, маленькая, скинув туфли, задорно скакала по камешкам у шуточного фонтана, а дедушка-смотритель обливал водой меня и других зазевавшихся посетителей. Тем временем поезд прибыл на московский вокзал. Сдав белье и взяв сумку, я попрощалась с соседями и вышла на перрон. Это была уже моя вторая поездка на поезде в СССР. Во время моего прошлого путешествия я отправилась по заданию Мура в Казань, чтобы лично поучаствовать в поимке страшного преступника по имени Мазгаз. Правда, погулять по Казани 60-х годов мне так и не удалось, хотя и очень хотелось. Сразу после того, как Ионисин меня узнал, муровцу в штатском, стоящему неподалеку от меня, подали условный сигнал, и он, оттолкнув меня в сторону, ловко защелкнул на запястье оторопевшего преступника наручники. Я, облегченно выдохнув и смыв грим в туалете на вокзале, в том, чтобы походить на сообщницу Мазгаза Алевтину, уже не было необходимости, ближайшим поездом отправилась в Москву. А обновленный Казанский Кремль я увидела гораздо позже, когда мы с Георгием полетели в Казань погулять на выходные. Поначалу я хотела было купить 5-копеечный билет на метро на станции Площадь Восстания, перейти на Маяковскую и проехать одну остановку до гостинки, но потом решила прогуляться пешком от вокзала прямо до улицы Желябова. Стояло солнечное и морозное утро, было не очень холодно, под ногами похрустывал снежок. Погода была просто чудесная. Я с удовольствием рассматривала такие родные, хорошо знакомые, но вместе с тем, совершенно другие улицы. Как будто ожили старые советские открытки. Вот и Невский проспект, вот коник Лотта на Аничковом мосту, вот дворец, куда я когда-то ходила заниматься в кружке. А вот и садик у памятника императрице Екатерине. Именно тут, присев на лавочку с кофе и пирожным в руках, купленными у станции метро «Адмиралтейская», я вдруг снова встретила загадочного старичка Андрея Петровича и отправилась в свое второе путешествие в СССР. Забрела я и в знаменитую пышечную на Желябово. А что, все равно тут неподалеку придется остановиться, так почему бы заодно не устроить себе экскурсию по местам былой славы? Три пышки с сахарной пудрой и стакан обжигающего черного чая с сахаром обошлись мне в 40 копеек. Дешево и сердито. И народу почти нет, время-то раннее. Согревшись в теплой пышечной, заморив червячка и вытерев губы, я отправилась по адресу, который заботливо оставил мне Гоша. Макс, славящийся гостеприимством, жил на 4-м этаже. Поначалу на звонок мне никто не ответил. Нажав на кнопку 3 или 4 раза, я уж было предположила, что хозяина и вовсе нет дома и пригорюнилась, как вдруг раздалось недовольное шарканье, ворчание, а потом залязгал замок открывающейся двери, из-за которой высунулась лохматая всклокоченная голова. «Здорово», — сказала голова, обдав меня запахом перегара. «Заваливай, ты от Клауса», — и голова смачно рыгнула. «Ты извини, спал я, вчера хорошо погуляли». Поморщившись, но ничем не выдав своего недовольства, я поздоровалась и вошла в прихожую, которую освещала тусклая лампочка Ильича, висевшая на проводе. Глава 16. Едва я вошла в коридор квартиры, как в нос мне ударил резкий запах. Этот аромат я, прожившая почти с десяток лет в квартире мамы моего сожителя Толика, обожающей подбирать на улице и притаскивать домой дворовых кошек, точно бы ни с чем не перепутала. Надеюсь, тут хвостатых рабовладельцев хотя бы меньше, чем 10. Именно рабовладельцев, хозяина у кота быть не может, есть только обслуживающий персонал. Навстречу мне, вальяжно потягиваясь, очевидно, после недавнего сна, вышел здоровенный толстый котяра. Будка у него была едва ли не шире, чем у самого хозяина. Внимательно осмотрев меня, точно охранник-школоту на входе в ночной клуб, кот напоследок окинул меня презрительным взглядом и удалился вдаль по коридору, грозно мявкнув и подняв хвост трубой. Он явно сразу дал понять прибывшей гостье, кто тут хозяин. Я даже немного заробела. «Заваливай», — повторил Макс, снова обдав меня ароматами вчерашних возлияний. «Да, кстати, забыл тебе сказать, это барон. Разувайся и проходи. Сейчас пожрать чинить сообразим». Ну что ж, барон так барон. Вряд ли горделивого кота могли звать как-то по-другому, только барон или император, ну на худой конец, хозяин. Повесив пальто на вешалке, я стянула ботинки, мысленно загадав, чтобы барон их не пометил, и вытащила из сумки предусмотрительно захваченные с собой тапки. Квартира, в которой обитал странноприимец Макс по кличке Зингер, была по размерам меньше моей московской коммуналки, всего 5 комнат. «Ты один тут живешь?» – полюбопытствовала я. «Нет, конечно», – изумился хозяин, шаркая рядом со мной по коридору. «С дуба рухнула, откуда у меня такая квартира? Моих тут только 2 комнаты». «А почему 2?» «Ну, вышло так», – пожал плечами Макс. «В одной бабушка с дедом жили, они уже умерли, в другой – я с родителями. Родителей тоже уже нет, семьей пока не обзавелся. В одной сам живу, в другой чуваки с герлами вписываются. Да ты не боись, не обидим тебя. Ты герла зачетная, Клаус много хорошего про тебя рассказывал». «Замужем?» «Нет пока», — коротко ответила я. Посвящать других в подробности своей личной жизни мне не хотелось. «Так давай с нами летом автостопом в Анапу, а? Массу впечатлений гарантирую. Поехали, до шута. Там пляж есть классный, Большой Утриш называется». «Спасибо, я подумаю», — все так же вежливо и коротко ответила я, не желая обидеть хозяина дома отказом. В том, что поездка автостопом вместе с вечно молодыми и вечно пьяными хиппи, не обременными ни семьей, ни постоянной работой, гарантирует массу впечатлений, я не сомневалась. Трястись несколько суток в кабине дальнобойщика без возможности нормально поесть, помыться и почистить зубы – такие себе впечатления. Привыкла я уже к хорошей жизни, и снижать ее качество не планирую. Уж лучше 4 часа на самолете, пусть в неудобном кресле, зато недолго. А соседи не возражают против постояльцев? Поинтересовалась я. Вопрос был вполне уместен. Ленинград, конечно, славился свободолюбием и изобилием представителей субкультуры, но вряд ли хиппи было позволено гулять в каждой коммунальной квартире до утра совершенно безнаказанно. Интересно, что же это за соседи такие, которые терпят постоянно сменяющихся странно одетых, не всегда чистых и любящих пошуметь до утра гостей Макса. Это же надо иметь просто железобетонные нервы и выдержку. Неужто ни разу ему не довелось общаться по этому поводу с доблестной советской милицией? «Не, все окей», — весело ответил Макс, будто прочитав мои мысли и ставя на газ громадный эмалированный чайник с отбитым носиком. «С соседями мне повезло. В одной комнате бабулечка живет. Она глухая, ночью крепко спит, ничего не слышит. Говорит, что мы ей не мешаем, да мы и не шумим сильно. В другой, профессор из университета, Меркурий Денисыч. Странноватая имечка. Да, ага», — вежливо согласилась, «я предпочитаю не спорить с Максом. Клаус и Зингер. Тоже не то чтобы прямо обычные имена для рядовых жителей СССР. Денисычу квартиру предлагали уже давно, на просвете в новом доме», — продолжал Зингер. «Да он отказался наотрез. Любит центр до жути. Тут его детство еще довоенное прошло. Не захотел переезжать. Тут, мол, все о юности напоминает. Он и блокаду в этой квартире пережил. За водой на речку ходил, еще юношей. Денисыч по ночам не спит. Курит и докторскую диссертацию пишет. Ему все равно, шумим мы или нет, он в своем мире живет. В общем, никто на нас не жалуется. Даже подкармливают иногда. Ну а я старикам по хозяйству помогаю. То розетку починить, то полочку прикрутить, то картошку из магазина дотащить. А в третьей комнате студент живет, он и сам не прочь погудеть с нами, хоть и не хиппи. В общем, всех все устраивает. Мы расположились на большой кухне, размером едва ли не с крохотную хрущобу, в которой обитали Климент Кузьмич с моей коллегой-подружкой Катериной Михайловной. Зная, что с пустыми руками приходить в гости неприлично, я достала из сумки припасенную заранее палку дефицитной колбасы, завернутый в коричневую бумагу кусок свежего сыра и бутылку хорошего вина. Я была безмерно благодарна Максу за то, что он предоставил мне ночлег, и хотела хоть как-то его отблагодарить. Тем более мне нужно было разузнать как можно больше о тусовке, собирающейся в легендарном Сайгоне. «Отлично», — потер руки Макс, нарезая батоны на скорую руку, сооружая себе и мне по двухэтажному бутерброду. «Отведаю московских харчей. Вау, колбаса-то какая! Видно, и впрямь из мяса, а не как наша из туалетки. Правду говорят, в столице хорошо живут. Поможешь с чайком? Уже скипел чайник, кажись. Да ты не тушуйся, да шута, чувствуй себя, как дома, хозяйничай, пока я бутеры делаю». Я быстренько заварила чай из красной жестяной банки, разлила его по покрасным кружкам в горошек с выщербленными краями и щедро бахнула сахар в кружки себе и хозяину. «Значит, так», — начал Макс, — «сразу обсудим правила сожительства». «Чего?» — изумилась я, на всякий случай отодвинувшись подальше. «Это еще что такое? Клаус же говорил, что вроде бы все прилично будет. Стелю тебе в своей комнате на полу, на матрасе», — будничным тоном продолжил хозяин. «Кровати, уж извини, все заняты. Что-то все в Ленинград ломанулись на праздники. Денчик вон из Владика аж приехал, неделю в плацкарте чужие пятки нюхал. Так что соседняя комната занята. Белье тебе выдам. Кружки, ложки, тарелки, все можешь брать. Масло, сахар, тоже. Вообще все, что в холодильнике, тоже можешь брать, в разумных пределах, конечно. Посуду за собой, всегда мыть и сортир с душем надолго не занимать, всем надо. Больше 3 дней подряд не гостить, есть другие желающие. А так, милости прошу к нашему шалашу. Ах да, забыл. С собой, плюс 1 и не больше, не обессудь». «Это как?» — не поняла я, тем не менее, облегченно выдохнув. «Видимо, беспокоиться ни о чем. Это значит, что на сейшин ты можешь привести с собой максимум еще одного чувака, ну или герлу. Хата все-таки не резиновая, но мы сегодня вряд ли тут гулять будем, в Сайгон пойдем. Слушай, насчет Сайгона, мне, наверное, понадобится твоя помощь», и я выложила Максу всю информацию, которую мне удалось узнать от Клауса, а тот, в свою очередь, получил ее от Сережки, который встречался с ленинградской хиппи, Леной. Внимательно выслушав меня, Макс поправил повязку на лбу и нахмурился, задумчиво постукивая пальцами по столу. «Лида, Лида, а, понял, короче, да, давно дело было, еще осенью. В общем, есть у меня знакомый участковый, в соседнем подъезде живет. Они с папой раньше на рыбалку ходили, когда тот жив был. По старой дружбе иногда мне помогает, звонит, когда кого-то из наших принимают. Приходится ехать, отмазывать. Иногда уболтать получается, иногда на лапу дать нужно. В общем, по-всякому бывает. Клаус сказал, ты ей помог выпутаться», — допытывалась я. «Ну пришлось», – пожал плечами Макс. «Мы своих не бросаем, хотя не такая уж она и своя». «Это как?» – живенько поинтересовалась я, почуяв, что напала на след. «Приняли тут полисы девицу одну, неподалеку от Сайгона Аскала, где-то на Владимирском», – охотно начал рассказывать собеседник, шумно прихлебывая чай из кружки. «Дело обычное. Может, выпить хотелось или на билет куда?» Андреич позвонил. «Так, мол, и так, выручай, вроде ваша». В отделении на Маяковского она сидела. «Я приехал. Смотрю, герла зачетная, высоченная, ноги от ушей, фигурка там, грудь. Ближе к делу», — попросила я. «Ну вот», — спохватился Зингер, — «одета вроде по-нашему. Парни из отделения сказали, что странненькая она какая-то, о себе ничего не говорит, куклу какую-то баюкает». У меня отчаянно заколотилось сердце. «Куклу какую-то баюкает. Может, и впрямь Лида? И что?» — почти выкрикнула я. Мне хотелось как можно быстрее все узнать. «И ничего», — пожал плечами хозяин. Я посмотрел, и впрямь не в себе дама. Мне на работу в котельную пора было уже идти. Разбираться было некогда. Спросил, как зовут. Улыбается и молчит. Предложил хату, мало ли, перекантоваться надо. Шуганулась и сбежала. «Значит, больше ее не видел?» — упавшим голосом переспросила я. «И не знаешь, где она?» «Не», — все так же спокойно ответил Макс. «Ладно, короче, ты тут наворачивай бутеры, чай пей, а я пойду покурю», и он, насвистывая, удалился. Перекусив, я расстелила на матрасе, который любезно выделил мне Макс Зингер, свежее постельное белье, привезенное из Москвы. На том, которое выдал хозяин, я насчитала около десятка пятен, а посему использовать не решилась. А позже, взяв выданные Максом ключи, я отправилась гулять по родному, но сейчас так сильно отличающемуся от Санкт-Петербурга 2024 года Ленинграду. Вдоволь нагулявшись по центру, я заглянула еще в одну пышечную, поглазела чуток на товары в Елисеевском, а после, через арку главного штаба прошла к Эрмитажу. По правде говоря, мне не столько хотелось обогатиться духовно, созерцая прекрасные экспонаты, сколько согреться. На улице резко похолодало, даже гуляющих стало гораздо меньше. Наверное, прячутся по домам, доедают остатки новогодних салатов и смотрят новогодние передачи по телевизору. Нагулявшись по залам и отогревшись как следует, я с удовольствием оглядела новогоднюю елку, украшающую Дворцовую площадь. А ближе к вечеру я проголодалась и заглянула в котлетную в начале Невского, а после, захотев чего-нибудь сладенького и проникнувшись ностальгией, забрела в знаменитую кондитерскую и вышла оттуда с тортом в коробке, на которой был изображен белый медведь. Слышала, что в конце 70-х из салонного кафе «Север» превратилась в кабак с сомнительной публикой. Я не стала гадать, правда или нет, просто порадовалась, что мне удалось побывать в нем в лучшие времена. Как здорово все-таки, что в свой любимый и лучший в мире город я вернулась вовремя, когда на дворе стояли 70-е. Попади я в более раннее время, может быть, я и не увидела бы новогоднюю елку. Где-то я слышала, что после революции 1917 года празднование Нового года напоминало больше патриотические гуляния. Жители города на Неве слушали доклады членов коммунистической партии и проводили уличные шествия, все согласно новой идеологии. Хороводы вокруг елки на улице водить было не принято, город не украшали. Наступление Нового года справляли в кругу семьи, а в 1929 году праздновать Новый год и вовсе запретили. Поговаривали, что даже елки горожанам приходилось ставить тайком, чтобы никто из власть имущих не увидел. Даже вроде как дежурные по улицам ходили, заглядывали в окна и смотрели, не горят ли огоньки на елке. А чтобы принести елку втихаря домой, надо было ее сначала распилить на несколько частей и незаметно пронести в мешке. Издалека не видно, что несешь, может, картошки домой припас. Вернули разрешение празднования Нового года только в 1935 году. Говорили, что этому якобы поспособствовала статья в газете «Правда». Городские власти пошли навстречу. Правда, новогодняя атрибутика несколько изменилась. Вместо елочных ангелов на елке стали вешать шары с портретами вождей и членов Политбюро КПСС. А официальным напитком стало советское шампанское. На вкус и цвет товарищей, конечно же, нет, но по мне, так это гадость редкостная. Даже вонючая «Балтика-9», которую я пробовала во времена розовой юности, и та вкуснее. А вот 1937 год в Ленинграде встретили уже с размахом. Еще бы, 20-летний юбилей революционных событий. Даже новогоднюю ярмарку на Дворцовой площади устроили, а Александровскую колонну украсили ничем иным, как консервными банками, коробками папирос и палками колбас. Этакая забавная инсталляция, такой продуктовый декор, вероятно, означал, что в новом году жители города на Неве жаждали наступления изобилия еды в стране, в которой, честно говоря, в то время с продовольствием было не то чтобы очень хорошо. В 6 часов пополудни я уже, снова замерзнув, отстукивала зубом у дверей знаменитого Сайгона на углу Литейного и Владимирского проспектов. Интересно, кого же я сегодня увижу? Кстати, история переименования кафе связана с забавным случаем. Уж не знаю, правда это или нет, но говорят, что однажды некий милиционер заметил группу неистово дымящих сигаретами ребят, стоявших возле кафе, и произнес фразу «Сайгон здесь развели», сам, очевидно, не ожидая, что она войдет в историю. Бравый представитель советской милиции имел в виду беспорядки в столице Вьетнама Сайгоне, где в то время продолжалась война. Название, как ни странно, прижилось, и кафе получило свое легендарное имя. Сайгон стал настоящим местом притяжения неформалов и прочих неординарных личностей, не всегда ладящих с законом. Тайные диссиденты и фарцовщики, писатели, последователи разных течений, неофиты, сионисты, почитатели восточной мистики, хиппи, философы и прочие, все находили себе пристанище в этом центре инакомыслия. Бывали тут и Бродский, и Смоктуновский, и другие известные люди. Днем там околачивались спекулянты, а вечером наступала очередь творческой неформальной молодежи. Ходил слух, что за действиями неформалов следил КГБ, а размещали свой пункт чекисты в эркере здания, расположенного на противоположном углу.